Николай Чуковский. Морской охотник. Об авторе. Автор этой книги, Николай Корнеевич Чуковский, родился в 1904 году. С самых ранних лет он обладал сильным и ярким воображением. В Финляндии, где прошло его детство, 7-8-летним мальчиком он убегал на берег залива, и там, прыгая с валуна на валун, громко рассказывал самому себе разные фантастические истории. Любимым другом его был в то время глобус, с которым он почти никогда не расставался. Еще в юном возрасте он мог по памяти нарисовать карту мира. Читатель он был редкостный. Он никогда не глотал книгу, а медленно и внимательно вникал в содержание, вдумчиво следил за ходом сложного развития мысли. Все знавшие Николая Корнеевича отмечали его разностороннюю образованность, никогда он не щеголял ею. Но с пчеловодом он мог говорить о пчелах, с геологом – о геологии, с ботаником – о растениях. Как вспоминал Каверин, Чуковский вырос в литературной среде и с отроческих лет был в кругу известных деятелей русского искусства. В доме его отца, знаменитого критика, историка литературы и поэта, бывали Маяковский, Бунин, Куприн, Репин. Музыка в этом доме была рядом с живописью, а поэзия рядом с историей литературы. Еще юношей Чуковский прошел прекрасную литературную школу. Как все профессиональные и серьезные писатели, он провел большую часть своей жизни в своем кабинете за письменным столом. Однако, если заглянуть в глубину его работы, сразу становится ясно, что он был человеком необычайно подвижным. Больше всего его интересовали поиски нового в науке, в жизни, в литературе. Недаром лучшие страницы его многочисленных книг отданы людям, находящимся в движении, в пути. Именно эта сторона его деятельности очень близка детской литературе. Он был писателем разносторонним, переводил стихи и прозу, печатал статьи и воспоминания. В Великую Отечественную войну Николай Корнеевич в осажденном Ленинграде жил бок о бок с морскими летчиками, делясь с ними трудности и радости, поражения и победы. Их мужество, чувство ответственности за жизнь товарищей неизменно вызывали его восхищение. С любовью изображает он полную опасность и повседневную работу летчиков в романе «Балтийское небо», в аэродромных рассказах. Трагическим месяцем блокады Ленинграда посвятил он рассказ «Девочка-жизнь», воспоминания в осаде, значительную часть романа «Балтийское небо». Эти мудрые, добрые книги пользуются большим спросом читателей. Николай Корнеевич Чуковский скончался в 1965 году. Книга «Морской охотник» написана для детей. Может быть, и тебя, дорогой читатель, также манят к себе тайны, их разгадки, как манили они девочку Катю, о которой рассказано в этой книжке. Прочти эту книгу, и ты узнаешь, как смелая и находчивая Катя узнала важную тайну, как сумела сохранить ее, как совершила героический поступок во время Великой Отечественной войны.